сделал ей подарочек. По заснеженной улице они торопливо идут к трехэтажному кирпичному дому. «Везучая ты на ходу», — говорит Альбина. «Только приехала и уже комнату получаешь». «Да это я тебе удачу привезла, вот. Дом номер 5, — читает Лариса. — А где подъезд?» «Сзади, наверное». Альбина осматривает дом. Старый, с толстыми стенами, с выложенными изразцовым кирпичом, карнизом и подоконниками. Они даже дотронулись до стены руками. А потом по обшарпанной лестнице они поднялись на площадку 3-го этажа. «Тепло», — заметила Альбина, оглядываясь. «Звони». Лариса кивнула на дверь 17-й квартиры. «Уже звоню». Какое-то время Альбина стоит молча, а потом решительно нажимает кнопку звонка. Но тихо. Переглянувшись с Ларисой, Альбина тут же нажимает снова и прислушивается. Наконец, за закрытой дверью послышалась возня, и детский голос спросил: «Это кто?» «Открой, девочка, не бойся». Альбина не знает, что еще сказать. За дверью послышались еще шаги, кто-то подошел, и детский голос сказал: «Оля, там какая-то тетя». Дверь открылась, на пороге стояли дети, 3-летний мальчик и девочка в школьной форме, лет 8, с перевязанным горлом. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — сказала девочка. «Вы будете комнату смотреть?» «Да, если можно». Оля взяла братишку за руку, повела к себе в комнату. У двери она обернулась. «Ваш ключ под ковриком». Она кивнула на коврик у второй закрытой двери. А мальчик спросил: «А тети у нас будут жить?» Но девочка, не ответив, подтолкнула его в свою комнату. Альбина отыскала под ковриком ключ, вставила в замочную скважину, повернула. «Ну», — сказала она самой себе, будто собиралась прыгать в воду с 10-метровой высоты, и решительно открыла дверь. Перед ними была пустая, если не считать одинокого стула, продолговатая комната. Почти половина деревянного пола была залита солнцем из большого полстены окна. И под этим окном большая отопительная батарея. «Даже с мебелью», — сказала Лариса и подошла к окну, а Альбина села на единственный посреди комнаты стул, откинулась к спинке. «Тепло», — произнесла она почти с восторгом, и, обведя глазами старые, линялые, местами ободранные обои, темный потолок и пыльное окно, повторила с наслаждением: «Тепло». А потом решительно вскочила, подошла к окну, силой дернула засохший шпингалет и настежь распахнула створки. «Ура! Ты что?» — удивилась Лариса. В комнату ворвались морозный воздух и снег. Но Альбина, высунувшись в окно чуть не по пояс, крикнула счастливо в полный голос: «Люди, у меня дома тепло!» «Ты с ума сошла», — сказала Лариса. «Пошли, посмотрим, что у меня». «Сейчас, подожди, ты понимаешь», — и Альбина произнесла в растяжку по слогам, наслаждаясь и звуками, и смыслом каждого слова. «У меня дома тепло». И опять крикнула на улицу: «Тепло!» А повернувшись от окна, смешалась. В открытой двери ее комнаты стояли соседские дети. Удивленно смотрели на эту странную тетю. На классной доске поверх чистых нотных линеек жирно и размашисто написано мелом: «С новосельем». В классе, самым просторным, теоретическом, накрыт застеленный чистой бумагой стол.